Команда шутками и препинаниями двинулась подальше от улыбающегося дракона. «Давайте телепортом в локацию к следующему боссу. Скоро стемнеет, так что будем лагерь разбивать уже там». Монтадор почему-то вспомнил про потраченное на доброе дело мясо ящера. «Шикрин! Удачи! Расти большой и слушайся маму!» Крик Монтадора привлек внимание девочки. Туран и вся команда махали ей рукой и прощались. «Дядя Мотя! Дядя Мотя!» Девочка в белом платье слезла с морды дракона и бежала к Монтадору. «Вот! Мама сказала отдать это вам!» С этими словами девочка протянула Монтадору шпильку. Она была выполнена из розового металла и больше напоминала замаскированный короткий клинок, чем аксессуар для волос, хоть и рукоять клинка была выполнена в виде прекрасного цветка. «Что это?» «Это заколка Шассет. Мама велела передать, что она когда-то ее отдала маме. Сказала, что это оружие против нее, если она превратится в чудовище». «А кто такая Шассет?» — спросил Леголас. У него вдруг проснулась чуйка на скрытый квест. «Шассет? Она Шассет. Она дракон, такой же, как и вы?» «Да». «А как она выглядит?» Алиса тоже поняла, что тут пахнет квестом, и присоединилась к расспросам. «Она красивая. У нее длинные серебристые волосы и...» Дракон пошевелился и издал утробный рык. «Ой, мама зовет. До свидания. И спасибо дяде Моте и его друзья». Девочка сорвалась с места и убежала к дракону, а перед глазами каждого из пати выскочила системка. «Поздравляем! Вы выполнили скрытый квест перед лицом совести. Награда. Доступ к заданию «Убить чудовище». Опыт. 150 тысяч. Рейтинг. 50 тысяч. Внимание! Вами получено групповое задание «Убить чудовище». Класс. Легендарный. Условия. Убить Шассет. Время. Не ограничено. Описание. Друг призрачных драконов по имени Шассет отправилась мстить за смерть отца Шикрин. Она оставила заколку. Клинок с предупреждением о том, что если она станет чудовищем, то убить ее может только эта заколка. Награда скрыта. «Ну и как это понимать? Таблеткин, ты знаешь, что такая Шассет?» Тот в ответ отрицательно покачал головой. «Может, это супербосс такой? Класс, задание легендарный». Леголас уже ползал в Галанете в поисках ответов. «Нет, нету информации ни по этому квесту, ни по тому, кто такая эта Шассет». «Может, стоит поискать по платным информационным базам игры?» — предложила Алиса. «Там информации побольше, сами знаете». «У меня от ваших дум живот сводит. Портуемся отсюда». Вечно зеленая чаща. Под огромными густыми кронами в уже стандартном построении продвигалась наша пятерка. «Меня уже начинают бесить эти вечные поиски босса». Ворчание Монтадора не прекращается уже минут 15. «Не могут конкретное место сделать для них, что ли?» «Угу. И инструкцию написать по прохождению». Леголас держал разложенный арбалет наготове. «Ну и меч всех стихий, раз уж на то пошло, на пьедестале перед боссом». «Вот не можете вы без критики. Хоть раз бы поддержали. Ты, блохастый, с ушастым спелись. Заговор поди замышляете». «Зачем заговор?» Брови Леголаза наигранно полезли вверх, изображая мнимое удивление. «Тебе просто без еды оставь на день, так ты сам на рез пойдешь». «Слушайте, я вот думаю, это дерево, босс, оно кто? Ну, охраняет поди чего, или смотритель рощи?» «Дрэндон Болт, Мотя, это отец и смотритель всей вечно зеленой рощи, и попутно божественное проявление лесных эльфов. Доказательство одухотворенности всей природы и, как следствие, существования богини Матери Природы». «Таблеткин, а лесные человечки нас за такое кощунство не того иголками не затыкают до смерти. Я хоть и бронированный, но фиг их знает». «Не боись, Мотя. Мы, как его вольнем, сразу же отсюда свитком телепорт уйдем». «Я вот что подумал». Монтадор остановился и спрятал щит за спину, а ежа в инвентарь. «А зачем нам его искать? Может, пару деревьев вольнем, и он сам придет?» Команда даже остановилась от такой с первого взгляда глупой мысли. «А если эльфы придут?» «Как придут, так и огребут. Ты разрывной ушастый заряди, чтобы сразу по ним жахнуть, а я пока вот этот ствол попробую начать рубить». «Мотя, а тебе не кажется, что этот ствол великоват? Ты его до завтра рубить будешь». Алиса сидела недалеко и наблюдала за приготовлениями Монтадора. «Нормально. За час должен управиться. Все лучше, чем тот же час бродить по этому лесу. Рискую наткнуться в засаду маленьких зеленых человечков». Матадор перехватил покрепче огромный топор, который когда-то был топором палача и имел огромные размеры, и начал наносить размеренные удары о дерево, которое было толщиной в 3 обхвата Матадора. Он раз за разом бил топором о ствол дерева и уже сбился со счета, когда из места, куда он наносил удары, потекла мутно-белая жидкость. Земля задрожала, и ствол дерева, верхушка которого скрывалась в ветках не сильно выше Матадора, пришел в движение. «Разных лесорубов я видал!» Протяжный и очень громкий бас раздался из кроны деревьев. «Но ты первый, кто пытался срубить мою ногу!» «Ушастый, на позицию! И найдите, где спрятаться!» До Матадора дошло, что он рубил, и почему в системках, мелькавших перед глазами, фигурировала странная порода дерева — Дренденболт. Леголас, на ходу ища укрытие, отходил и заряжал ядрен батон. «Не выйдет! Все на респ уйдем!» Родерик тоже крутил головой в поисках укрытия. «Без укрытия нас всех на респ отправят!» «Без ядрен батона нам его не завалить. Ты видел, сколько Моти его топором долбил? У него кора как броня действует!» «Леголас, стреляй! А не то дерево Матадора раздавит!» Алиса тоже встревожилась не на шутку. Леголас приготовился и уже готов был выстрелить, но все медлил. До Матадора и дерева было всего 100 метров. «Какой большой буратино!» — воскликнул Матадор, когда увидел живое дерево, которое наклонилось вниз, чтобы рассмотреть букашку, посмевшую начать рубить ему ногу. «Ушастый! Стреляй! Один хрен на лес пойти!» Матадор достал щит и уже приготовился активировать радужную защиту. Увидев радужные переливания активированного щита, Леголас выстрелил. «Сюда!» — только и услышал эльф, когда его схватили за шиворот. Спустя пару метров его за шкирку, как мешок, кидают в какую-то нору. Эльф рефлекторно пополз по ней, не понимая, что происходит. Когда он выбрался в помещение, в котором он смог сесть на корточки, он услышал голос Алисы. «Родерик, как ты тут оказался?» — спросила Алиса, ощупывая что-то мягкое и пушистое под боком. Она залетела первой в нору, а Родерик — последним. «Я вообще-то тут!» — послышался голос Родерика с другой стороны. «А кто тогда?» Таблеткин активировал руну света на левом предплечье и осветил небольшую комнату нору. В норе было битком народу. Все сидели в притирку, но у дальней стены, в нише, сидело волосатое существо. Оно было покрыто шерстью и стояло на задних лапах. Его щеки были неестественно раздуты, но еще более неестественно выглядели огромные офигевшие глаза на пол мордочки. Надпись над ним гласила: «Лесной хомяк. Уровень 37. Отношения нейтральные». «Отчего этот хомяк так глаза пучит?» «Ты бы тоже пучил, если бы тебе в нору 4 человека залезли».